Глава 20. Русские войска в Швеции. Большой русский флот стоял при Гангуте, в тех местах, где 5 лет назад была одержана блистательная победа над шведской эскадрой. При флоте был сам царь Петр. 28 июня он созвал Генеральный совет для обсуждения плана предстоящей летней морской кампании. Присутствовали генерал-адмирал Апраксин, адмиралы Севере, Гордон, Змаевич, генералы князь Голицын, Бутурлин, Матюшкин, Ласси, много полковников и командиров военных кораблей. Был там и капитан-поручик Кирилл Воскресенский. Совещание открыл царь. В простом капитанском мундире с расстегнутым воротом в каюте Ингерманланда, где происходил совет, было жарко. Дымя коротенькой трубочкой, Петр говорил медленно и веско, а глаза его с красными жилками на желтоватых белках пытливо оглядывали генералитет и энергичные лица молодых офицеров, стремившихся поймать хотя бы один царский взгляд. «Слышно, господа совет, что в Швеции ныне во всем недостаток и конфузия, и оттого шведы возымели большую склонность к миру. Но еще сдаваться им старая гордость не велит. Однако, когда хоть немного притеснены будут, то чаю добьемся скоро и миру. Полагаю я так, флотам корабельному и галерному идти надлежит к Оландам, галерам ходить у берегов для удобнейшего поиску над неприятелем. Но, — Петр строго постучал пальцем по столу, — в великий азарт вдаваться не следует. 2 или 3 лихих капитана виновато опустили голову. А коли выход на берег будет опасен, лучше разделиться на корпусы и идти шхерами вдоль шведского берега для промысла и разорения заводов и всего прочего. Все сие подвергаю на рассуждение Генерального совета». Густые облака табачного дыма, колышась, наполняли обширную низкую каюту со стенами, обшитыми темным дубом. Солнечные лучи, проходя сквозь иллюминаторы, едва пробивались сквозь дым мутно-светлыми снопами. Достигая стен, они освещали развешанное на них трофейное шведское оружие — мушкеты, пистолеты, тесаки, шпаги. Члены консилии хранили благоразумное молчание. Они обдумывали смелый план царя. Не шутка сунуться с сухопутным войском в Швецию. Наконец, слово взял старший из всех по званию генерал-адмирал Апраксин, первый из русских моряков, добившийся столь высокого чина. По морскому ведомству сам царь, имевший чин вице-адмирала, был у Апраксина в подчинении. По велику неприятель не склонен к миру и всяческие задержки на Оландах строит. Полагаю, что мнение господина вице-адмирала единственно справедливое. Но до преждейства надо бы на языков достать и разведку добрую сделать. А коль скоро уведаем для нас желательное, пошлем в сторону Норда и даже до самого Стокгольма 2 знатные партии разорение учинить. Контр-адмирал Севере сказал: «Слышно, что неприятель у Стокгольма фарватер и подходы к городу зело укрепил. Того ради считаю, что надобно с кораблями к Оландам приблизиться, дабы прикрывать галеры, кои у Стокгольма действовать будут». Интересную мысль высказал генерал-лейтенант Бутурлин. Следует посылать немалые партии, разорять и сжечь дворянские имения, отчего, надеюсь, придет швед в немалый страх. А господа дворяне и возбранить могут своим правителям продолжать войну, того ради, что они имеют вольный голос. К этому мнению присоединились князь Голицын, вице-адмирал Змаевич и многие другие. «Чинить посему», — заключил Петр. 30 июня 1719 года русский флот отошел от Гангута и двинулся через Балтийское море. Корабли остановились у Лемланда, а генерал-адмирал Апраксин с галерным флотом пошел к берегам Швеции. Ранним июльским утром пехотная команда Кирилла Воскресенского выступила с ночлега по направлению к шведскому городу Нордчепингу. Осуществилось давнишнее намерение царя Петра перенести войну на шведскую территорию, и в этом ему не помешали ни интриги, ни прямые угрозы английского двора. По всей Швеции широко распространился слух, что на помощь ей на всех парусах идет сильный английский флот под командованием адмирала Норриса. Но где был этот флот, никто не знал. А тем временем 30 русских кораблей, 130 галер и 100 малых судов перевезли войска царя Петра через Балтийское море. Две десантные армии высадились на шведском берегу. Одной командовал генерал-адмирал Апраксин, другой – генерал-майор Ласси. Отряд Кирилла Воскресенского входил в состав армии Апраксина. Кирилл ехал на лошади впереди своего батальона, поглядывая назад и покрикивая на солдат, чтобы они не отставали. Он был в прекрасном настроении. «Ежели в этой войне отличусь, — весело думал Кирилл, — глядишь, следующий чин получу, а там дальше, дальше!» Приятные размышления Воскресенского были прерваны возвращением 3 солдат, посланных в разведку. «Направо за рощей усмотрели мы завод, господин капитан-поручик», — доложил унтер. «Войсковая охрана есть?» «Так точно, есть. По нас стреляли, но мы, не принимая боя, отретировались». «Мы пойдем охватывающим движением», — решил Воскресенский. Собрав младших офицеров, он распределил между ними обязанности. Бой был недолг. Шведские силы численностью до 3 рот не выдержали штыкового удара и начали отступать. Их отступление обратилось в паническое бегство, когда они заметили, что русские обходят их с флангов. Часть беглецов была перебита, остальные сдались в плен. Заводы Нордчепинга стали военной добычей русских. Казаки Апраксина появились в 10 верстах от Стокгольма. Казаки на своих низеньких выносливых лошаденках снискали славу неуловимых и неуязвимых воинов. Перед большими шведскими силами они рассеивались, как дым, но вдруг появлялись с тыла и уничтожали шведские отряды. Шведское правительство растерялось, но получило неожиданную поддержку из Англии. Адмирал Норрис с большим флотом появился в Балтийском море. Это было прямое предательство по отношению к России, державе, связанной с Англией союзным договором. Великобританские министры думали, что вид мощного флота вблизи русских берегов толкнет Россию на уступки в шведском вопросе. Царь понял действия англичан как прямую угрозу. 7 июля он послал адмиралу Норрису письмо и потребовал объявить письменно, с какими намерениями явился Норрис так неожиданно, без предварительного соглашения и даже без уведомления. Боевой задор почтенного адмирала падал по мере сближения 2 флотов. На запрос царя Норрис ответил кисло-сладким письмом. Он заявил, что прибыл только для оказания покровительства английскому купечеству, которого и без того никто не трогал, и для утверждения согласия между союзниками. Норрис удивлялся, что царю это неизвестно. Он выражал лицемерную надежду, что его прибытие с флотом не нарушит добрых отношений между русским и английским дворами. В следующем письме к царю Петру Норрис приоткрыл свои карты. Он признал, что явился с флотом в Балтику не только для защиты английских подданных, но и для посредничества между Россией и Швецией, и чтобы пособить и подкрепить такое посредничество. Норрис, явно превышая свои полномочия, предлагал русским прекратить враждебные действия против шведов. Но настояния английского адмирала не оказали ни малейшего воздействия на твердую политику Петра. Русский царь продолжал действовать так, как будто ни одного английского судна не было у русских берегов. Царя не могли обмануть лживые изъявления дружбы. 21 августа Петр прислал на Оланды приказ своим уполномоченным. «Повелеваем вам быть на том конгрессе еще одну неделю для ожидания из Швеции прибытия назначенных от Королевского Величества министров. Но ежели шведские министры станут предлагать о мире с нами прежние свои кондиции, то вам тот конгресс разорвать и ехать с Оланда к нашему двору». Шведы на уступки не пошли. К этому побуждала их Англия. Русская делегация выехала с Оландов. Так закончился Оландский конгресс, длившийся около полутора лет. Осенью русские войска покинули шведские берега. Кирилл Воскресенский за боевые подвиги был произведен в капитаны второго ранга и получил в командование фрегат. Адмиральский чин стал казаться Кириллу близким, достижимым.